До утра сможете отдохнуть спокойно, пока десятские не погонят на работу. Хозяин, пригибаясь, повел лошадей в большую, крытую дранкой конюшню. «Овес найдется у вас?» — бросил ему вдогонку Дуденко. «Для добрых людей все найдется», — обернувшись, ответил лесник, и его бородатое замкнутое лицо вдруг осветилось доброй улыбкой. В хате Максима Петровича Коваленко горела крохотная коптилка. Хозяйка на ручной мельнице Жорнах молола ячмень. Возле нее стояла девочка лет 6 в одной рубашонке. «Это при новом порядке такие мельницы», — показал хозяин на Жорна. «Не жизнь, а одно удовольствие. На Жорнах молоть, в ступе толочь, веретеном прясть, на станке ткать, без соли есть, слезами умываться, а рукой утираться». К самой татарщине отбросил фашист нашу жизнь. После ужина Дуденко подсел к Свету писать стихи. Пантелей потоптался возле Кирилла, несколько раз заглянул ему через плечо, пробормотал что-то о музе барышни Парнасской, строки из Энеиды Котляревского, решительно перебазировавшийся в партизанские леса, и растянулся на разосланной на полу соломе. А Дмитро взял на руки молчаливую девочку. Она доверчиво прижалась черной головкой к его груди. «Как тебя звать?» «Оксана». «А родители где?» «Фашисты убили». На глазах девочки блеснули слезы. Дмитро запекшимися губами поцеловал ее в лобик и с тяжелым чувством опустил на пол. Боялся сказать еще что-нибудь, чтобы не разбередить детскую душу. Не раздеваясь, он улегся рядом с Пантелеем. «Вы бы на кровати легли. Прямо неловко. Есть же место. Такие гости!» — сетовала хозяйка. «Не беспокойтесь, мы привыкли так спать. Оно и лучше, и вернее. Не перины, а земля под тобой», — успокаивал Дмитро лесничиху. Он уже начал дремать, когда кто-то тихонько дотронулся до его плеча. «Дядя, вы не спите?» — наклонилась к нему девочка. «Нет, не сплю. Рассказать вам, как фашисты убили папу и маму?» Она поудобнее уселась на соломе, держась за плечо Дмитра. «Расскажи, милая». Дмитро вздохнул, бережно обнял детскую фигурку. Он не привык, чтобы маленькие дети, чаще всего робкие и стыдливые в общении с малознакомыми людьми, рассказывали о своей жизни. Рассказ ребенка, непосредственный и страшный, с подробностями, которые взрослый бы обошел, тяжело расстроил Дмитра. «Летом к нам в село фашисты приехали. Как их звать? Гестапо? Нет, не гестапо. Гестапо я знаю. По-другому как-то. У них на рукавах вышивка, две змейки, а на фуражках смерть. Страшные-страшные. Эсэсовцы? Ну да, эсэсовцы». Она кивнула головой. «Вот и принялись они расстреливать людей. Через наше село раньше партизаны проходили. Нам зерно раздавали. Так за это. Мой папа, мама и тетя успели забежать в лес. Папа меня на руках нес. Только те догнали нас на мотоциклах. И давай стрелять. Сперва мама упала, потом тетя, а дальше уже не помню. Очнулась я после полудня, возле меня лежит папа, подальше мама, а на пригорочке тетя. Я стала их звать, а они молчат. Тут у меня ручка заболела. Гляжу, а она вся в крови». Девочка засучила рукав, и Дмитро увидел синий шрам возле локтя. «Как я не просила папу и маму, чтоб встали? Не встают. Тогда я еще не знала, что они умерли. думала, спят. И сама опять уснула. Спала я возле мамы, голову ей на руку положу и сплю. Ела ягоды, ягод кругом было много, никто не собирал. А потом тетя стала большая, толстая. Я встала и пошла лесом. По дороге боялась идти, чтобы фашистов не встретить. В лесу и нашел меня Максим Петрович. «Пойдем, Оксана, спать. Ты где ляжешь? Со мной на печи или на кровати?» — спросила лесничиха. «С вами», — тихо ответила девочка и затопала босыми ножками по половицам. «Спокойной ночи, дядя партизан!» «Спокойной ночи, детонька!» Дмитро долго не мог уснуть. Все пытался представить себе, как Оксана жила возле убитых родителей. Потом подумал о своих и снова вернулся к мыслям о девочке. «Отольются тебе, враг, сиротские слезы! Где бы ни укрылся, из-под земли достанем!» — шептал он запекшимися губами. Наконец Дуденко погасил свет, положил в изголовье автомат и растянулся на полу. Скоро он уснул. Только лесник не ложился, часто выходил во двор, прислушивался к дороге, заглядывал в конюшню. А в окно, как путник, стучалась обледенелая ветка плакучей березы. Под вечер напали на глинцевитый след полозьев. Между глубоких колей извивался пунктир побуревших, замерзших капель крови. Дмитро сошел с коня и долго присматривался к узкой дороге, теснимой с двух сторон заваленными снегом деревьями. Кое-где на снегу валялись маленькие пучки сена. В одном месте Дмитро заметил несколько смерзшихся, окровавленных щетинок и догадался, что в санях везли убитых свиней. «Кажется, напали на след», — заметил Грицвит, снова вскочил на лошадь и поехал вперед, настороженно озираясь, держа наготове автомат. Конь танцевал на снегу, тянулся мордой к всаднику. Вскоре показался обмороженный колодец, возле сруба стояло ведро с веревкой. Вдруг из березняка вышел дед с кнутом и винтовкой за плечами. Увидев всадников, он во весь дух пустился бежать обратно. «Дедушка, погоди!» — крикнул ему вдогонку желудь. Но старик только не по летам проворно запетлял между деревьями, громко крича: «Шпионы! Шпионы!» Вскоре из леса выскочили разношерстно одетые партизаны. Видя, что всадники не собираются ни бежать, ни отстреливаться, они принялись бесцеремонно ссаживать прибывших с лошадей. «Шпионов поймали!» «Как их пост не задержал?» «Попались сукины дети!» «А ну, поспокойнее!» Пантелей слегка оттолкнул высокого черноглазого партизана, который хотел было сорвать с него оружие. «Я тебя успокою!» — замахнулся тот винтовкой. «Товарищи партизаны!» «Плохо гостей встречаете», — миролюбиво проговорил Дмитро. «Что он нам баки забивает? Пускай скажет, кто вас погнал сюда на мороз и погибель». Черноглазый замахнулся винтовкой на Дмитра. «А ну, помолчи, умник, и не грозись своей игрушкой». Вояка нашелся. Горецвит так глянул на него, что тот, подумав, неохотно опустил винтовку. «Товарищи партизаны, мы приехали к вам, хотим влиться в соединение товарища Ивана». И он коротко рассказал о своем отряде и о встрече с партизаном из отряда имени Ленина. Настроение у всех сразу изменилось. Никто уже не выкрикивал обидных слов, не пытался обезоружить партизан. Однако проводили их в Березняк под вооруженным конвоем и в лагерь не повели, ожидая представителя от штаба соединения. Быстро спускались зимние сумерки, синие в прогалинах, черные под деревьями, голубые на их высоких шапках. Под ногами резче заскрипел снег. Из глубины леса показались четверо партизан. У переднего, самого рослого, была твердая, нелесная походка. На груди висел автомат, и из-под неглубокой ушанки выбивалась на лоб заиндевевшая прядь волос. Дмитро вдруг насторожился, не спуская глаз с этого человека. В голове шевельнулось неясное воспоминание. Было что-то знакомое в прямой линии плеч, твердой походке, в движении руки, когда идущий откинул с высокого лба непокорную прядь. И вдруг, словно что ударило, потемнело в глазах. «Иван Васильевич!» Дмитро, растолкав партизан, бросился вперед. «Дмитро! Дмитро Горицвит!» Кошевой на миг остановился, потом стремительно шагнул вперед и крепко сжал гостя в объятиях. Они трижды поцеловались, отстранились друг от друга и еще раз поцеловались. От радости у Дмитра захватило дух, зазвенело в ушах, застучало сердце. Затуманенным взглядом он видел улыбающееся лицо Кошевого, веселые глаза. «Вот так встреча!» Дмитро не находил слов от радости. На глазах его из-под заиндевевших ресниц навернулись слезы. «Неожиданное и хорошее», — улыбнулся Кошевой, любуясь Горицвитом. «Настоящий партизан! Молодец, молодец! Воюем, значит?» «Воюем, Иван Васильевич», — ответил тот не без гордости.